Не принимайте ничего на веру лишь в силу традиций. Хотя бы это и высоко чтилось многими поколениями и в различных местах. Не верьте ничему на том основании, что многие говорят об этом. Не поклоняйтесь слепо вере мудрецов прошлого. Не верьте тому, что вы создали в своем воображении, убедив себя, что это есть божественное откровение. Не верьте ничему лишь на основании авторитета ваших наставников или духовников. После исследования верьте только тому, что вы сами проверили и нашли обоснованным. И только тогда согласуйте с этим свое поведение. Какое преимущество могло бы дать вам небо? Вы должны быть победителями здесь, в этом мире, в том состоянии, как вы сейчас. Как в Великом океане, о ученики, есть только один вкус — соленый, так и в учении, которое я вам проповедую, есть только один вкус — вкус освобождения. Отбросить лживые ученья, идти во всем прямой дорогой и возноситься лишь собою, а не вставая на других. Быть другом тех, чья жизнь — страдание. Не истязать себя, а также не возвышаться сердцем слишком и знать душой, что все пройдет. И возносить свой разум зрящий, и внутрь себя глядеть упорно, свет счастья находить в себе. И света есть во тьму дорога, и есть из тьмы дорога к свету. Есть мрак, что следует за тенью, есть свет, с собой несущий свет. Кто мудр, тот ищет больше света. Для злого слова громкий отклик. И мало тех, кто хочет видеть, но от свершений не уйти. Что сделал, сделал. Путь намечен, и след идет по всей дороге. Так возлюби же все благое, иного выхода здесь нет. Ты то пожнешь, что ты посеял. Как сделал, сделанным так будет. Кто мудр, уходит от страданий. Мистическое созерцание без практической доброты не есть совершенство. Чудо из чудес. Воистину, все живые существа — Будды, наделенные мудростью и добродетелью. Но из-за того, что людские умы искажены заблуждениями, им не удается постичь это.